Глава третья. Это было всего 5 минут назад, как он появился здесь, у черного входа, сказала старая женщина, показывавшая на лесистую часть невозделанного участка. Бездельник, вот он кто такой. Грубый некрасивый детина с окурком, свисавшим с его губы и в каком-то балахоне. Джосс Краффорд сунул руки в карманы брюк и пожал плечами. Что он хотел? Он очень хорошо знал, кто этот человек, и мысль о нем заставляла сжиматься его желудок. Старая женщина усмехнулась. Откуда я могу знать? Он мне сказал, что это ради страховой компании, но я ему не поверила, конечно. Он хотел знать, кто живет в этом доме, но я ему не ответила. И захлопнула дверь перед самым его носом. Если бы вы слышали, как он ругался, как грозился. Потом он пошел туда. Я совершенно уверена, что он спрятался в лесу. Но я обязательно понаблюдаю за ним. Я не ошиблась. Он все еще определенно находится там. В этом у меня нет никаких сомнений. Хорошо, сказал Джосс, сжимая кулаки. Я узнаю, что он хотел. Продолжайте вашу работу. Незачем устраивать истерики. Истерики? Повторила старая женщина, потухшие глаза которой неожиданно зажглись обидой. Кто это тут устраивает истерики? Продолжайте свою работу, повторил Джосс. Он вышел из кухни, прошел большую прихожую. Мощеный двор и вышел в сад. Полдень был светлым, блестящим, без малейшего ветерка. Это был совсем не такой полдень, который вызывает чувство опасности, но Джосс ощутил, как непонятный страх и холод проникают в самое сердце. Тем не менее знал, что ничто не помешает ему углубиться в лес в поисках человека в черной рубашке. Он решил предупредить его, чтобы тот не попадался ему на пути. Может быть, если он будет действовать таким образом, они подумают, что их разгадали, и им не стоит рисковать? Джосс, конечно, не надеялся, что ему это удастся, но он хотя бы, по крайней мере, попытается что-то сделать. Он прошел по дорожке, которая вела к лесу, засунув руки в карманы. Чувствуя на себе взгляд старой женщины, стоявшей в окна кухни, он думал, уж не следит ли и она за ним. А может быть, в это время и мужчина в черной рубашке тоже следит за ним. Как бы хорошо было, если бы он имел хотя бы ружье, нож или, на худой конец, трость. Он прекрасно знал, что не сильный. Слабость тонких рук и узкая грудь терзали его сейчас, хотя обычно он не обращал на это внимания. Он вспомнил о толстой шее человека в черной рубашке, грубых руках, налитых мускулах, и дрожь пробежала по его телу. Но он упрямо шел дальше, потому что не должен был показать этому человеку, будто боится его. В лесу было холодно, сумрачно и тихо. Джосс не оглядывался. Он знал, что теперь из дома его уже никто не мог увидеть. Правда, интересно бы знать, последовала ли за ним старуха. Конечно, проку от нее было мало, и все-таки это лучше, чем ничего. Его ужасала встреча с человеком в черной рубашке в этом глухом месте. Внутри у него, казалось, возник ледяной сплошной ком, но он ни за что не повернет назад. Если он не сделает задуманное теперь, тип в черной рубашке поймет, что Кестер Вайдеман не имеет человека, способного защитить его. Джосс думал о встрече с этим человеком, ожидая, что тот накинется на него, выскочив из-за деревьев, и ему придется драться. Но все произошло совершенно иначе. Он дошел до лужайки, которая освещалась солнцем, пробивающимся сквозь деревья. На краю ее лежало упавшее дерево, которое до сих пор никто не убрал. Лужайка была очаровательна. В таком месте хорошо устраивать пикники. Настоящий оазис посреди молчаливого враждебного леса. Джоз прошел до середины лужайки и вдруг словно споткнулся. На стволе упавшего дерева сидел бач в шляпе, надвинутой на самый нос, с сигаретой, свисавшей с его тонких губ. Джоз внимательно посмотрел на него. «Хеллоу!» — крикнул ему бач, большие мускулистые руки которого лежали у него на коленях. Джоз не ответил. «Вы ведь меня знаете, не правда ли?» — продолжал бач. Джоз утвердительно кивнул. Он вновь отметил про себя угрожающее выражение лица бача, его мощную фигуру. Бач вынул изо рта сигарету и стряхнул пепел в траву. — Вас только двое, не так ли? — спросил он, смотря на Джоза из-под полей своей шляпы. — Вы и старуха? — Этого вполне достаточно, — спокойно ответил Джоз. Бач недоверчиво посмотрел на него. — Старуха ни на что не годится, — заметил он. «Что она может сделать?» Джоз переминался с ноги на ногу. Он нервничал. Сквозь подошвы туфель он чувствовал влажность травы. Он ничего не ответил. «На вашем месте я бы оставил это», — продолжал бач. «И убрался бы отсюда, пока еще есть время». «Нет, только не я», — ответил Джоз, пожав плечами. — Если люди доставляют мне неприятности, я возвращаю им вдвойне. Бач раздавил окурок. Он, видимо, не ожидал такого ответа. — Окей, — наконец проговорил он и сдвинул шляпу назад. — Ну что ж, тогда это будет вашей могилой. Джоз взорвался. — Почему вы не оставите его в покое? Что он вам сделал? — Не думай больше об этом. Не спеша бач поднялся. — Что бы вы ни сказали, ничего от этого не изменится. Так почему бы вам самому не быть осторожным? Выходите-ка лучше из этой истории, пока еще не поздно и пока вы целы. Их разделяло 8 метров. Они стояли друг против друга неподвижно. На ярком солнце и их черные тени четко вырисовывались на зеленой траве. «Я все равно выкручусь из этого положения», — бросил Джоз сквозь сжатые зубы. Бач стал продвигаться, оказавшись совсем рядом с ним, остановился. Джоз сжал в карманах кулаки и снова пожал плечами. Его губы были сухими, а сердце бешено колотилось, но он не отступил и не спускал глаз с холодного и угрожающего лица бача. «Если бы у меня была уверенность, что ты можешь помешать мне, я тебя убил бы», — невозмутимо проговорил бач. Джоз промолчал. Он устремил свой ничего не выражающий взгляд в глядящие на него с угрозой глаза батча, и ему даже удалось скрыть страх. — Я ведь не любитель, я профессиональный убийца, — тихо проговорил бач. — Но я очень давно никого не убивал. Это тебе, наверное, не понять. Я думаю, это просто у меня в крови. И оно очень помогало мне в некоторых обстоятельствах. Но сейчас я хочу быть благоразумным. Я не собираюсь тебя убивать, если только у меня не появится для этого особое основание. Если ты уйдешь, я забуду о тебе. — Я вас не боюсь, — храбрился Джосс. «Я знаю, что это будет нелегко, но я сделаю все, чтобы помешать вам». И в безжалостных глазах Батча появилось сомнение. «А что ты можешь сделать?» — насмешливо спросил он. «Ты пытаешься остановить каток, который со страшной силой катится с горы. Его уже не раз останавливали и будут останавливать впредь». Джосс успокоился. Он заметил колебания Батча, и чувство победы наполнило его. «Ты псих!» Батч, тем не менее, как-то сжался. «Мальчишка, вроде тебя, ничего не сможет сделать». «Я вас предупредил, вот и все», — ответил Джосс. Он понимал, что Батчу потребуется совсем немного времени, чтобы овладеть собой. Тогда Батч снова станет опасен, и дальнейший разговор с ним ничего не даст. Джосс круто повернулся и углубился в лес. Он не оглядывался, но ощущал спиной тяжелый взгляд Батча. Сдерживаясь, чтобы не побежать, Джосс вернулся в дом. И тут дал волю страху. Но все это уже не имело никакого значения. Он выдержал поединок с человеком в черной рубашке и доказал ему, что их партия будет не из легких. Это было все, что он мог сделать в настоящий момент. Джосс по лестнице поднялся в свою комнату. Если ему удастся что-нибудь сделать, он их остановит. Но если они нападут раньше, это вполне могло произойти. Батч скоро опомнится. Он, Джосс, не может себе позволить рисковать. Если его убьют, то кто же защитит Кестера Вайдемана? Старая женщина, находившаяся в доме? Полиция? Он покачал головой. Да они просто поместят Вайдемана в сумасшедший дом. Разве им понять, что этот маленький человек не опасен и счастлив даже в своей печали возле тела брата? Он выдержит недолго, если очутится в психушке. Джосс провел рукой по волосам. А эта девушка, может быть, она на что-нибудь пригодится? Сьюзен нравилась ему. Это была очень хорошая, умная девушка. Но сможет ли она сделать что-нибудь, если его не будет? Он вспомнил, как ей удалось выследить Батча. Он ударил рукой по подлокотнику кресла. Фресби ни к чему не пригоден. Он не решился довериться ему, а вот Сьюзен доверилась.